Вечером, в воскресенье, Анри Дюк, завтракали вместе. Были у Шан-Мартена, безумство, обед у Гэжиги и Марди и прогулка в Манса. Хороший день, боже, сколько уже всего позади. И моя маленькая Эми, воскресенье Лия, она уже забыта, а я и не отметил этого. А ведь я испытал 9 ноября с ней несколько сладких минут. Я был у нее в минувший понедельник. В этот день я заходил к Ренье, где увидел вновь эскиз констебля. Великолепная вещь, и невероятная. На этой неделе я разработал композицию Хиаса и почти закончил тоже для Тосса. Милая, дорогая, с 16 я пользуюсь всеми преимуществ, в тот же вами каникул, чтобы разрешить себе утешение написать вам, день в ожидании минуты, когда увижу вас. Об этом четверге я думаю слишком много для человека, который не хочет, чтобы это часто повторялось. Какие жестокие и сладкие минуты для меня, дорогой друг. Мне кажется, что мое письмо наскучит вам. Не думайте, что я пишу только для того, чтобы поведать вам свои мечты, столь грустно. Во всем этом моя грусть обусловлена тем, что, будучи ее истинным другом прежде всего, я не могу ее видеть, и т.д. И нежно пережитые вновь на том самом месте, где вы были так ласковы со мной вчера. Я хочу вас спросить о том, на чем я не смел настаивать. Будьте настолько добры, чтобы навестить меня завтра, прежде чем пойдете к сыну, и вернитесь ко мне снова после свидания с ним. Поймите же, что вам придется совсем забыть обо мне после этого, что четверг есть единственное благо, которое я предвкушаю уже давно, что вам легко будет найти предлог, вроде головной боли или чего-либо подобного, чтобы пораньше расстаться с ним. Я буду вам бесконечно благодарен за эти мгновения, которые я отниму у вашего ребенка. Пусть небо воздаст ему когда-нибудь за это. Я осмеливаюсь также надеяться, что дружба ваша уделит мне немного времени еще после коллежа и что она уже наперед подготовит дома предлог для отсутствия на часть дня. Я излишне и недостойно надоедлив, но подумайте, что вы должны забыть меня после этого четверга. Ах, почему, дорогая ж, вам не быть вполне откровенной со мной, почему не быть совсем до конца подругой человеку, сердце которого будет всегда полно вашим дорогим образом и который готов отдать 19-2, 17 декабря 22 или 23 декабря, вторник, полночь за вас все, какое нежное чувство внушаете вы мне, но не будем останавливаться на всех этих чувствах, есть множество привязанностей, столь тонких и своеобразных, что просто теряешь голову, когда хочешь дать себе в этом отчет. Одно только сердце обладает верным инстинктом, оно никогда не обманывало меня в том, насколько хорошо ко мне относится. Прощайте, прощайте же, я очень надеюсь на вашу доброту. Вы знаете, что нам надо еще выработать условия и затем сказать друг другу тысячу вещей, о которых я вспомнил только в то мгновение, когда расстался с вами. Все это требует времени. Мои глупости вызовут у вас улыбку жалости. Как печальна жизнь. Постоянные преграды тому, что могло бы быть таким сладким. Как, если вы заболеете, я не смогу сам пойти узнать о вашем здоровье и посидеть у вашего изголовья. Что поделать, таково положение. Прощайте же еще раз, примите самую верную, самую нежную дружбу на всю жизнь. Я лишь сейчас получил ваше письмо. Я просидел несколько дней дома и не бывал у себя в мастерской. Же, воспоминание о вас всегда будет мне дорого, и все, что вам причиняет страдания, заставляет и меня страдать вместе с вами. У меня много и своих собственных огорчений. Я должен выдерживать борьбу со множеством всякого рода соперничеств, и время и необходимость, все торопит и преследует меня, не прибавляйте же к этим тяжестям предположение, что я могу быть безразличным к тому, что касается вас. Вам было угодно прошлый раз поинтересоваться мной, хотя и бесплодно. Я бы пришел навестить вас, если бы не боялся, что при данных обстоятельствах вы примете мой визит за простое проявление вежливости, какое бывает у всех. Здесь же я могу за это от всего сердца поблагодарить подругу. Можете быть уверены, что я не дожидался вашего письма, чтобы узнать, как вы себя чувствуете. Ваш бедный ребенок. Мне искренне жаль вас. Прощайте. Грустное лицо мое не смогло бы принести вам какого-нибудь утешения. Прощайте и примите мою нежнейшую привязанность. Возвращаюсь домой с чувством примиренности и покорности судьбе. Провел вечер с Пьерри и его женой у скромного их очага. Мы решили примириться с нашей бедностью. И в самом деле, когда я начинаю жаловаться на нее, я выхожу из себя, из того состояния, которое мне свойственно. Для того, чтобы стать богатым, нужен особый талант, которого у меня нет, а раз его нет, надо иметь другой, обходиться без того, чего не хватает. Будем все делать тихо, станем волноваться, но лишь перед прекрасными произведениями или перед прекрасными поступками. Будем работать спокойно и не спеша. Как только начнет выступать пот и закипать кровь, будь начеку. Ничтожная живопись есть произведение ничтожества. Завтра я иду к Леблану 17 на вечер. Я очень люблю эти вечера, а также и самого Леблана, он хороший друг. Был на вечере у Перпиньяна в последнюю субботу. Чай по-английски, пунш, мороженое и т.д. Красивые женщины и пр. Работаю над своими дикарями. Завтра, в среду, у меня Эмилия. Сегодня с Пьерри. Назначил ему свидание у друзей искус, вторник, ства, чтобы пойти в одну картинную галерею, где предста, 30 декабря влены почти исключительно итальянцы, но среди них Маркс XG, Гирина 18. Мы запоздали, думая, что будем смотреть только одну эту вещь, а что все остальное, обыкновенные старые картины. Оказалось совершенно обратное. Картин немного, но подбор замечательный, и превыше всего один картон Микеланджело. Какой высокий гений, какого величия полны эти почти стертые временем линии. Я почувствовал, как просыпается во мне страсть к великим вещам. Будем же погружаться время от времени в прекрасные и великие произведения. В этот вечер я снова принялся за своего Данте решительно. Я не создан для того, чтобы писать модные картины. Оттуда мы зашли к красильщику, где видели девушку, у которой великолепная голова и осанка гармонируют с впечатлениями от этих прекрасных работ итальянцев. Если смогу, буду часто возвращаться туда. Там есть замечательные венецианские портреты, один Рафаэль и один Корриджо. Как изумительно святое семейство Рафаэля. Сегодня вечером Феликс зашел ко мне. Он приехал утром или вчера вечером. Дорогой друг, мы дружески проговорили весь вечер. Завтра день Ев, Сильвестра. Год кончается. В минувшую субботу 27 го. Пообедал с Эдуардом и Лописом в ресторане. Вечером они представили меня Г. Лелиевру, их другу проводил Эдуарда до самого дома. Много интересных дружеских разговоров. 21. На этих днях я продал Кутану, почитателю Шеффера, свою отвратительную картину Айвенга, бедняга. А он вдобавок сказал, что купит у меня еще несколько картин. Поневоле приходит на ум, что он совсем не в восторге от покупок. Несколько дней тому назад я был вечером у Жирика. Какой печальный вечер, он умирает. Его худоба ужасающая, его бедра толщиной в мою руку. Голова у него, как у умирающего старика. Я от всей души желаю, чтобы он остался жив, но уже ни на что не надеюсь. Какая ужасная перемена. Помню, как я вернулся домой в полном восторге от его живописи, особенно от одного этюда с головы карабинера. Запомните это образец. Прекрасные этюды, какая четкость, какое мастерство. И умирать среди всего того, что было сделано в полном расцвете сил, со всем пылом молодости, и не иметь даже сил повернуться в постели на вершок без посторонней помощи. Ак это всегда бывает, я не вынес из веселого праздника СВ. Сильвестра, который устроил наш Пьерри, ничего, кроме глубокой меланхолии. Эти кошачьи концерты, особенно эти трубы и рожки, способны только вызывать печаль о том, что время уходит, вместо того, чтобы весело готовить нас к тому, что наступает. Это самый печальный день в году, я говорю о сегодня. Вчера год еще не был закончен. Эдуард провел вечер с нами. Я снова увидел Губа. Мы поделились школьными воспоминаниями. Многие уже сделались мошенниками или развратились. Несчастный, можно ли создать что-нибудь великое, вечно соприкасаясь со всей этой пошлостью, думать о великом Микеланджело, питать себя великими и строгими красотами, которые насыщают душу, а я все отрываюсь от их изучения ради пустых развлечений. Ищи одиночество. Если твоя жизнь будет размеренной, здоровье не пострадает от твоего затворничества. Вот что писал один Микеланджело у порога могилы. Несомый легкой лодкой по волнам бурного моря, я заканчиваю путь моей жизни. Я причаливаю к той общей для всех гавани, где четверг, 1 января, воскресенье, 4 января, 23. По педельнику 12 января каждый должен дать отчет в добре и зле, совершенном им. О, я очень хорошо сознаю, что это искусство, которое было тираном и идолом моего воображения, вводило меня в заблуждение, ибо все здесь не что иное, как обман, мечты влюбленности, сустые и сладкие грезы воображения. Во что обратитесь вы теперь, когда я приближаюсь к двойной смерти, одной несомненной и другой угрожающей мне? Нет, не скульптура, ни живопись не могут насытить душу, обратившуюся к божественной любви и охваченную священным огнем. Стихи, которыми заканчивается сборник его стихотворений. Сегодня утром свидание с Раймоном Верниноком, чтобы встретиться с Г. Вути, возвратившимся из Греции, где он отличился и куда скоро вернется снова. Это красивый человек, у него наружность грека. Его лицо изрыто оспой, глаза у него маленькие, но живые, он кажется полным энергии. Он сотни раз, все с новым восхищением, наблюдал, как греческий солдат, опрокинув врага и подмяв его под ноги, восклицает в энтузиазме. Тит Элефтерею при осаде Афин, где греки производили работы на расстоянии пистолетного выстрела от стен, он не дал одному солдату убить турка, появившегося в амбразуре стены, так был поражен красотой его головы. Резня в Хиасе в продолжение месяца. В конце этого месяца капитан Георгий Ипсара со 140 людьми поджег турецкий адмиральский корабль. Погибли почти все главные офицеры и сам капитан, Паша. Греки остались живы и невредимы. Одно судно, на котором из Кандии в Константинополь везли голову храброго Баллиста, французского офицера, пристало к Хиасу и выставило на показ свой страшный трофей. Корабль был подожжен, и голова храброго Баллиста нашла достойную могилу. После завтрака с Раймоном Верниноком и Г. Вути зашел в Люксембург, вернулся в свою мастерскую, полный воодушевления и, когда Елена пришла позже, я тут же набросал несколько групп для моей картины. К несчастью, она похитила у меня часть энергии этого дня. Вечером Демье 19 угощал нас пуншем у Бавилье. В минувший вторник, 6 января, обедал у Резинера с Жекиной и дочерью полковника, его брата. Черты ее лица нельзя назвать красивыми, но я искренне хотел бы надолго сохранить впечатление от ее итальянского облика, особенно от этого чистого цвета лица, хотя, в сущности, красоты в нем нет, и от этой 24 четкости форм. Я подразумеваю ту чеканность черт, ту упругость кожи, какая бывает только у молодых девушек. Это драгоценное воспоминание надо сохранить для живописи, но я уже чувствую, что оно ускользает от меня. Вчера, в воскресенье, 11-го, обедал у любовницы Леблана, ни малейшего впечатления вульгарности. Итак, сегодня, в понедельник, 12-го, я приступаю к своей картине. Обедал сегодня у Лели Евро с Эдуардом и Лаписом. Милые, превосходные люди. Длинный спор об искусстве и, в частности, большие усилия заставить понять достоинство Рафаэля и Микеланджело. Сегодня Эмилия Робер. Вчера, в субботу, и позавчера, в пятницу, частью написал, вернее подготовил, женщину первого плана. Леблан заходил ко мне в мастерскую. Вчера вечером Дон Жуан в исполнении Цукилли. В пятницу провел вечер у Тариля. Был право, натурщик, во вторник, 13-го. Я начал голову умирающего на первом плане. На следующий день, в среду, и в четверг, 15-го, вечером, у Гэжи Лелиевр с Эдуардом. Она пригласила меня обедать на сегодня. На этих днях я прочел в журнал Дедеба по поводу одного сочинения, подписанного псевдонимом Филимнестры, трактующего о самых разнообразных вещах, что один английский судья, желая прожить как можно больше, расспрашивал всех встречавшихся ему стариков относительно их режима и образа жизни, причем оказалось, что их долголетие не зависело непосредственно ни от пищи, ни от воздержания от напитков. Единственным устойчивым показателем для всех было раннее вставание, и, главное, чтобы, раз проснувшись, не засыпать снова. Очень важная вещь, сегодня снова принялся за свою картину. С последнего воскресенья, 18-го, не работал над ней. Я сделал в предыдущий понедельник лишь несколько набросков, или, скорее, во вторник, 13-го. Сегодня нарисовал и написал голову и грудь мертвой женщины на первом плане. За исключением руки и волос все уже сделано. Вечером меня представили Г. Раулю, а завтра обед у Г. Жилеливр. Я сказал сегодня вечером Эдуарду, что вместо того воскресенья, 18 января суббота, 24 января 25, чтобы поступать, как делает большинство людей, которые побеждали в битве жизни при помощи прочитанных книг, мне приходилось читать лишь для того, чтобы подтверждать то, что я делаю сам по себе, потому что со времени окончания коллежа я почти не читаю. Я бываю в восторге от тех замечательных вещей, которые нахожу в книгах, но я вовсе не пресыщен ими. Вчера, в пятницу, 23-го, я должен был вечером быть у Тариля. Выходя с обеда Ружи, я почувствовал приступ лени, приведший меня в читальню, где я перелистал «Жизнь Россини». Я упивался ею, Но я был неправ, ибо в самом деле этот Стендаль наглец. Он судит здраво, но слишком высокомерно, а порой завирается. Россини родился в 1792 году, в год смерти Моцарта. Четверг, 22 января, провел вечер у себя, а часть дня у Сульи, где сделал акварель турка, лежащего на земле. Сульи послал меня вместо себя обедать к своей матери. Получил послание от Тиффе. Среда, 21 го. Снова часть дня провел у Сульи и видел там свою сестру. Был по делу генерала Жекина у Берли 20. Вечером у Леблана, который часть дня провел у Сульи. Воскресенье, сегодня обедал у Лелиевра. Какой-то дьявольский полков 25 января ник, до отказу набитый своими подвигами в Испании, страшно наскучил нам. На обратном пути с Эдуардом мне пришло в голову больше мыслей, чем за весь день. Тот, у кого они есть, рождает их и в других, но моя память день ото дня настолько ухудшается, что я уже не чувствую себя господином ни своего прошлого, которое я забываю, ни своего настоящего, где я всегда настолько поглощен чем-нибудь одним, что совершенно упускаю из виду или боюсь упустить то, что должен был сделать, ни своего будущего, ибо я никогда наперед не уверен, смогу ли располагать своим временем. Я хочу побольше заучивать наизусть, чтобы хоть отчасти восстановить память. Человек без памяти не знает, на что рассчитывать. Все ему изменяет. Многое, что мне хотелось бы удержать из нашего разговора, ускользнуло от меня. 26. Я говорил себе, что одна из печальных особенностей нашей природы – это необходимость быть все время лицом к лицу с самим собой. Общество любезных людей потому так приятно нам, что на минуту они заставляют нас поверить, что в некоторой мере они являются нами самими, но очень скоро мы снова впадаем в наше грустное одиночество. Неужели же самый близкий друг, самая любимая и вполне заслуживающая этого женщина никогда не снимут с нас хотя бы часть этой тяжести? Да, но лишь на несколько мгновений, ибо они и сами должны тащить свой плащ из свинца. Вспомнил также и другую мысль, она зародилась у меня раньше, чем это. Каждый вечер, говорил я ему, выходя от Г. Лелиевра, я возвращаюсь домой в состоянии человека, с которым произошел целый ряд различных событий. Это всегда кончается хаосом, который ошеломляет меня. Мне кажется, я чувствую себя во сто раз более отупевшим, во сто раз более неспособным заняться обыкновенными делами, нежели крестьянин, который пахал целый день. Я говорил еще Эдуарду, что привязываешься к друзьям, когда они идут вперед вровень с нами. Доказательством этому служит то, что самые приятные случаи жизни, о которых хранишь благодарное воспоминание, никогда не могут повториться точно такими же, какими были впервые. То же самое и относительно друзей детства, когда их встречаешь много времени спустя. Сегодня, как раз, когда я начал писать женщину, влекомую лошадью, пришли Резинер, Анри Дюк и Руже. Представляете себе, как оценили они мое бедное произведение, когда застали его в разгар мазни, в которой я один мог что-нибудь различить. Как я говорил Эдуарду, мне и без того приходится бороться и с судьбой, и с моей прирожденной ленью, и я своим энтузиазмом должен зарабатывать себе хлеб, а шалопаи, вроде этих, будут пробираться в мою нору, замораживать в зародыше мое вдохновение и измерять меня взглядом через очки, они, которые не хотели бы быть Рубенсом. К счастью, ты, благосклонное небо, которому я возношу за это хвалы, ты посылаешь мне, в беде моей, хладнокровие, необходимое, чтобы держать на почтительном расстоянии те сомнения, которые так часто рождались во мне от их дурацких замечаний. Даже Пьерри, и тот сделал мне несколько указаний, которые меня совершенно не за. Понедельник, 26 января, вторник, 27 января тронули, потому что я знаю, чего они стоят. Анри не был столь придирчив, как эти господа. После их ухода я облегчил свое сердце целым каскадом проклятий по адресу посредственности и снова завернулся в свой плащ. Похвалы Г. Руже, который не хотел бы быть Рубенсом, засушивают меня. Пока что он приторговал у меня один из моих этюдов, и я допустил ошибку, дав на это согласие, он может мне понадобиться. Возвращаясь к себе в мастерскую, я задумал написать мечтающую молодую девушку, которая чинит перо, стоя у стола. Я заплатил Эмилии Робер за 3 сеанса для моей картины 12 франков. Вечером у Феликса. Забыл отметить, что мне хотелось бы написать впоследствии нечто вроде исследования о живописи, где я мог бы установить различия искусств между собой. Например, в музыке форма главенствует над сущностью, в живописи наоборот. Тому, что связано со временем, прощают ради прекрасного, созданного гением. Дюфрин навестил меня в мастерской. У мадам де Сталь 21 я как раз нахожу развитие моей мысли о живописи. Это искусство так же, как и музыка, выше мысли. Отсюда в силу их неясности их преимущество перед литературой. Получил сегодня утром в мастерской письмо, извещающее меня о смерти моего бедного жирика. Не могу свыкнуться с этой мыслью. Несмотря на уверенность, что мы скоро потеряем его, уверенность, которая была у каждого из нас, мне все же казалось, что, отгоняя эту мысль, как бы заклинаешь смерть, но она не упустила добычи, и завтра земля скроет то немногое, что осталось от него. А ведь казалось, что совсем иную судьбу сулили ему избыток телесных сил, воображения и пыла. Хотя он и не был моим, в точном смысле слова, другом, это несчастье все-таки поразило меня в самое сердце. Оно заставило меня бросить работу и уничтожить все, что я сделал. Обедали с Сулье и Фельдингом Утатин. «Бедный Жирика, я часто буду думать о тебе. Мне кажется, что твоя душа будет витать иногда около моей работы. Прощай, бедный юноша». Судя по тому, что мне сказал Сулье, по-видимому, Бро, говоря с Дюфрином, отзывался обо мне в самом лучшем смысле. 28. Встал в 7 утра. Следовало бы делать это почаще. Невежды и пошляки, счастливые люди. Для них все так просто устроено в природе. Они принимают все как есть, потому что оно есть. В самом деле, не разумнее ли они всех тех мечтателей, которые заходят так далеко, что начинают сами сомневаться в своих мыслях? Их друг разве для них умирает, так как им кажется, что они разгадали, что такое смерть, то к их горю о его потере не примешивается жестокая тоска, проистекающая от невозможности осмыслить столь естественное событие. Он жил и его нет более, он говорил со мной, его ум общался с моим, и ничего этого уже нет. Но эта могила, отдыхает ли он в ней, сам столь же холодный, как и она, блуждает ли его душа возле намогильного камня, и когда я думаю о нем, не она ли заставляет оживать мою память? Привычка низводит каждого до уровня пошляка. Когда следы стираются, он умирает, и все этим кончается. Эта мысль не мучает нас больше. Ученые и мыслители всегда кажутся отсталыми по сравнению с невеждами, потому что даже то, что могло бы служить доводом, должно еще быть для них доказано. Я – человек. Что такое я? Что такое человек? Пол жизни они тратят на то, чтобы связать одну частицу с другой, проверяя все, что уже найдено, а другой закладывает фундамент здания, которое никак не может подняться из земли. Сегодня обед у Татин с Фельдингом и Сулье. Я делаю успехи в английском языке. Написал сегодня одежду женщины в углу картины. Вчера исправлял ее. Сделал также ногу и руку женщины, стоящей на коленях. В воскресенье обедал у Леблана. За столом было 15 человек. Парадный обед. Вечером заходил ненадолго к своей тетке Резинер. Короткий, приятный разговор. В ближайшее воскресенье снова пойду к ней обедать. 2-3 дня назад обедал с Анри. Вспоминаю. Это было 13 февраля. Анри был свободен от службы. Я писал юношу в углу картины. Моделью была нищая. Несколько времени назад мы обедали у Татин. Я его люблю все так же. Вот и полночь прошла. Пора ложиться. Каждый раз, как я вижу гравюры Фауста, я чувствую, как меня охватывает желание создать совершенно новую живопись. Вторник утро, 2 февраля вторник, 17 февраля пятница, 20 февраля 29, воскресенье, 22 февраля вторник, 24 февраля пятница, 27 февраля четверг, февраля, которая заключалась бы, так сказать, в калькировании природы. Самые простые позы можно было бы сделать интересными при помощи крайнего разнообразия ракурсов. Можно было бы также для маленьких картин нарисовать сюжеты, набросав его в самых общих чертах на полотне, затем точно скопировать позу модели. Попробовать применить это в той части, какую осталось еще доделать в моей картине. Сегодня начал набрасывать то, что мне остается еще прокрыть. Обедал у Резинера с Анри Дюгом, который зашел за мной в мастерскую. Вместе с Сульей подготовлял фон. Сегодня пришел Бержини. 5 франков. Сделал с него набросок человека верхом на лошади и переделал лежащего человека. Опьянение работой. Вечер у Пьерри. Салон запаздывает. Обедал у Перпиньяна. Меня радует то, что я становлюсь рассудительнее, не теряя, однако ж, способности волноваться от прекрасного. Я не хочу себя обманывать, но мне кажется, что я работаю спокойнее, чем прежде, и вместе с тем все так же люблю свою работу. Одно меня огорчает, я не знаю, чему это приписать, но мне необходимы развлечения в виде встреч с друзьями т.д. Что до искушений, которые тревожат большинство людей, они меня и раньше особенно не беспокоили, а теперь меньше, чем когда-либо. Кто мог бы поверить мне? Однако наиболее реальное для меня – это то вымышленное, что я воплощаю в своей живописи. Все остальное – песок сыпучий. Здоровье у меня плохое, капризное, как мое воображение. Вчера и сегодня писал ноги молодого человека в углу картины. Какими приношениями мог бы я отблагодарить небо за то, что мне не приходится заниматься ни одним из тех бессмысленных занятий, которые судьба навязывает людям? По крайней мере, я могу подсмеиваться над ними. Сделал голову молодого человека в углу картины. Я думал о том, как счастлив Гро, которому поручают работы, столь соответствующие природе его дарования. 30. Сегодня вечером мне захотелось сделать несколько композиций на сюжет Гетц фон Берлихинген Гёте, следуя тому, что говорил мне о Немпьере. Сделал другого молодого человека в углу картины с маленького носа и дал ему 3 франка. Обедал у матери Пьерри. Анри Шеффер 22 зашел ко мне. Он говорил о Дюфрине, как об очень достойном человеке. Я о нем того же мнения. Я хочу, чтобы он был моим другом. Совсем не работал днем. Обедал у Гэжиги и Марди с моей сестрой. Заходил повидать Гэжу Про. Не застал. Видели Чичери, Резинера, Леблана, Перона. Провел печальный вечер, один, в кафе. Вернулся домой в 10 часов. Перечитывал старые письма. Как раз перечел письмо от Сусса и Филарета. Написал Филарету следующее письмо. «Предвижу твое крайнее изумление. Как, он пишет мне, этот художник, чем провиса новелла. Непредвиденная новость. Догадайся, что заставляет меня писать тебе. Ты будешь по этому поводу делать самые невероятные предположения, однако самое простое не придет тебе в голову. Я вам пишу, старый друг, следуя той потребности, которую мы лучше сознавали прежде. Но мы оба пошли путем, который с каждым нашим шагом все более скрывает нас. Некоторые чувства кажутся уже смешными. То, что вызывало в нашем наивном воображении юнцов 16-20 лет философское презрение, становится теперь серьезными объектами нашего культа. Я провел целый вечер, перечитывая все старые письма, потому что я более консервативен, чем сенат, сохранивший только слепки. В то время как вы, предполагаю, были на балу в опере, я в 2 часа ночи погрузился в эти сладостные и печальные воспоминания. В ту эпоху вы были разочарованы в жизни и в ее мнимых радостях. Теперь эта болезнь овладела мной, а вы могли бы заимствовать нечто от моей философской беспечности того времени. Впрочем, что мне делать бы с ней? Как Сус, мое сердце сжалось сейчас при мысли обо всем, что внушал мне этот человек. Жизнь мужчины, которая так коротка для всех этих легкомысленных приключений, представляется трудным и продолжительным испытанием для человеческой дружбы. В той карьере, которую вы избрали, едва ли воскресенье, Масленица, 29 февраля, понедельник, 1 марта, 31, среда, 3 марта, вы встретите многих друзей, и особенно друзей на всю жизнь, какими мы были с Суссом до тех пор, пока жизнь не разлучила нас. Если тебе удастся найти их, тем лучше, значит, ты счастливее меня. Несмотря на отдельные мимолетные связи, мне кажется, надо изредка, при помощи кратких напоминаний, сохранять и старые привязанности. Воспользуемся же этим, особенно пока наша дружба может быть бескорыстной. Если бы ты был министром, я бы не стал писать тебе сегодня вечером. Я перечел бы твои письма, подавил бы свое волнение и сказал: «Этот человек умер, не будем больше думать о нем». Не могу утверждать также, что я сам написал бы письмо к старому товарищу, оставшемуся позади, если бы я стал министром или богачом. Человеческое сердце – грязный свиной хлев. Я не повинен в этом, но кто может ручаться за себя? Напиши мне, заставь мое сердце снова повторить путь живых волнений молодости, которая уже не вернется более. Пусть это будет обман, он все же будет наслаждением. Прощай, т.д. Перечел также письма Елизаветы Сальтер. Странное впечатление после столь долгого перерыва. Нашел в одном письме Филарета сюжет. Смерть беса, 85-летнего старца. С необычайным жаром выступив на суде в Фивах в защиту своего друга, обвинявшегося в тяжком преступлении, он внезапно скончался, уронив голову на колени своей дочери. Сегодня утром, в Люксембурге, Поразился неряшливой манерой Жерди 23, особенно в фигуре юноши из потопа. Этот человек в буквальном смысле слова не умеет рисовать. Был у Эмили Робер. Плохо настроен. Расстройство желудка. Не зная, что делать, компоновал осужденных в Венеции. Эмилия зашла на минутку. Примись как следует за свою картину, размышляя Данте, постоянно перелистывая его, всегда заставляя себя встряхнуться, чтобы снова вернуться к великим идеям. Какие уроки смогу я извлечь из этого почти полного одиночества, если меня будут занимать обыденнейшие мысли? Вчера много выходило и был у декана 24. Отвратительная живопись. Видел Эдуарда. Меня снова охватило желание написать потерпевших кораблекрушение лорда Байрона, но написать их прямо на берегу моря, в тех местах. Вечером был у Анри Шеффера. 32. 3. Резня на Хьясе. 1824. Лувр. Париж. 4. Резня на Хьясе. Фрагмент. Сегодня среда. Вечером я возвратился от Леблана. Хороший вечер. Угощали нас каким-то необыкновенным пуншем и т.д. Была также и музыка, доставившая мне удовольствие. Дюфрин. Человек, который все же слегка как-то все засушивает. Неужели я и впрямь чурбан? Меня можно расшевелить, лишь поддевая вилами. Без этих стимулов я мгновенно впадаю в сонливость. Сегодня заходил повидать шампиона. Позавтракал с ним. Фидель навестил меня в мастерской. Пообедали вместе. Вечером один на Моисея 25 я испытывал подлинное наслаждение. Бонсиньери напомнила мне дорогие черты. Восхитительная музыка. Надо ходить туда одному, чтобы наслаждаться вполне. Музыка – это сладострастие воображения. Все их трагедии слишком позитивны. Медея занимает меня, а равно и какой-нибудь сюжет из Моисея, например, «Мрак». Написал голову и торс молодой девушки, привязанной к лошади. Обедал с Сулье и Фильдингом и был в Амбидю, смотрел авантюристов. Очень интересно и в новой манере, естественно. Впечатление от Моисея все еще остается. Мне хочется снова посмотреть его. Провел день в мастерской. Плохо работалось. Обедал с Фильдингом и Сулье Утатин. Вечером написал брату. «Милый брат, я виделся с Г. Жакоб, рисовальщиком, говорил с ним, конечно, о несчастном событии, которое может иметь для тебя такие важные последствия, о смерти принца. Он полагает, что было бы совершенно необходимо, и т.д. Г. Дарны собирается уехать. Переезжай жить ко мне и т.д. Получил недавно от Г. Тиффе очень странное письмо, на которое я еще не ответил и в котором, точно бы не зная, что лес был продан ниже суммы долга кредиторам, он меня просит уплатить то, что он именует маленькими обязательствами, то есть, насколько помню, десятую или двенадцатую часть денег, которые мне следовало бы получить от этого прекрасного наследства. Так как оно равняется нулю, то расчеты будут несложны. Не думаю, чтобы он имел в виду 300 франков вознаграждения, обещанные ему в случае неуспеха. Тон его письма как будто говорит: четверг, 4 марта пятница, 5 марта суббота, 6 марта 3 заказ 619.33, воскресенье, 7 марта понедельник, 9 марта суббота, 13 го воскресенье, 14 марта понедельник, 75 марта о надежде на удачный исход. Более чем скромные хлопоты и весьма умеренные усилия, которые он затратил на то, чтобы довести это дело до положительных результатов, дают мне возможность надеяться, раз он еще не знает столь важной вещи, как итог торгов, что он легко договорится с человеком, у которого только и доходов, что его палитра. Впрочем, отложим это до более длительного разговора с тобой, поскольку, надеюсь, мне выпадет счастье залучить тебя к себе на некоторое время, и т.д. Думал о том, чтобы сделать композицию на сюжет Джен Шор 26 и на какую-нибудь из пьес Атве. Утатин встретил Фиделя и других друзей, которые уже уходили. Условились, что будем иногда сходиться все вместе, сделать что-нибудь на сюжет Инквизиции. Филипп 2. Видался на минуту с Майером по поводу портрета Паста. Нет, это не то. Фильдинг и Сулье в моей мастерской. Фильдинг подготовил мне фон. Заходил Леблан со своей сожительницей. Вечером у Пьерри. Великолепный чай и в течение всего вечера каламбуры. У себя в мастерской. Эмилия. Обед с Фильдингом. Шеффер старший 27 навестил меня. Вечером у Анри Дюга. Курили с ним. Сегодня написал турка на лошади. Вчера и накануне, одежду женщины. Обедал с Сулье и Фильдингом. Вечером, в маленьком кафе, получил письмо от Филарета. Работал с жаром. Поздно лег. Сегодня у моей сестры, затем у Г. Ж. Де Про, Г. Геймарди, Г. Лелиевр, Г. Кутан, Фильдинг и Сулье. Английская проповедь. Обедал у Геймарди. Вечером видел Пьерри. Г. Кутон внушил мне желание написать Мазепу. Сделать для фронтисписок Данте его самого, проходящего по Колизею при свете луны. Завтракал с Пьерри, а до этого ходил смотреть прелестную английскую книгу по естественной истории. У Шеффера. 34. В Елисейских полях. Хорошая прогулка. За обедом Руже. Вечером Пьерри. Сделал набросок турка верхом на лошади. Бедный брат, я только что получил твое письмо. Как бы мне хотелось быть тебе полезным в твоих делах. Какова же будет твоя судьба, если ты так нуждаешься во всем? Обедал с Сулье и Фельдингом Утатин. Антов Терто Инглиш Бривер Ант Дринск Гин Ант Ватер. А затем в английском баре, где пил джин с водой. Видал Шеффера и гимнаста из его манежа. Перпиньян. Потерял все утро на ходьбу взад и вперед по делам, связанным с письмом брата. Работал в мастерской над маленьким эскизом с полудня до 2:30. Перед этим был у Лаписа. Затем в префектуре. Оттуда к Г. Жакоб. Затем к Фельдингу. Обедал у Ружи. Встретил Анри Шеффера в Пале-Рояле. Был у Леблана. Написал «Белую лошадь» в конюшне. Приятный разговор с Дюфрином и Пьерри, в частности о медицине. Затем более общие о законах ИПР. Вышли все вместе. Затем Пьерри, которого я довел до дому, вернулся полный весьма невинного философического счастья. Утром угожишь, как будто потерянная возможность. Видимо, как только она появляется, она пугает меня. Разумеется, возможность. Всегда обо всем размышлять, крайняя глупость. Помнить, принимаясь за моего Мазепу, то, что я вписал в эту тетрадь 20 февраля, то есть до известной степени калькировать природу в духе гравюр к Фаусту. Утро у Г. Дорни, который только что уехал, встретил Майера на бульваре, был у Жиго и встретил Г. Кутану Г. Жирюлин, выбирал нескольких Жирика, в кассе префектуры, затем на Елисейских полях, отыскивал свои литографии, обедал у Ружи, вечером у Пьерри, закончил турка верхом на лошади, провел чудесный день в музее с Эдуардом, какие Пуссины, Рубенсы, и особенно Франциско Тициана, Веласкес. Потом у меня в мастерской с Эдуардом смотрели Гою, затем видел Перона, встретил Фиделя, обедал вместе. Хороший день, вторник, 16 го среда, 17 го четверг, 18 марта пятница, 19 марта 35-3, суббота, 20 марта воскресенье, 21 марта понедельник, 22 марта вторник, 23 марта среда, 24 марта четверг, 25 марта пятница, 26 марта суббота, 27 марта воскресенье, 28 марта понедельник, 29 марта поздно засиделся у себя в мастерской, переделывал мертвую женщину, Анри, Фельдинг и Сулье, обедал на берегу, у воды, потом в Бриверы, английском баре, сделал в манеже этюд вместе с Шеффером, кузина, вечером у Пьерри, маленькая вечеринка, сегодня в мастерской, начал лошадь, самочувствие плохое, вечером у Пьерри. Потерял день, исключение, визит к Эдуарду около полудня. Обедал с Пьерри, там же провел вечер. Был Минжо, интересные мысли о медицине. Начал Джен Шор, в мастерской, поздно. Утром обедал у кузины. Работал над композицией в мастерской, вечером у Леблана. Ходил с Лебланом смотреть картины, в особенности женскую голову. Маркиза Пискара Тициана и один замечательный Веласкес, который совершенно захватил меня. Был с Фельдингом и Сулье в Сен-Клу, где и обедал, вечером пунш у Пьерри, встретил Эдуарда у Лаписа и вместе позавтракали в том же квартале, где его мастерская, провел день в его мастерской, обедал у Ружи, а вечером, у Гэжи Лелиевр, там же Тарелилом и 28, с раннего утра в мастерской, Лопес, приходил Пьерри, обедал у него, читал Горация, жажда поэзии, но не в связи с Горацием, аллегории, мечты, странное положение человека, неисчерпаемая тема. Создавать, создавать, у Шеффера, в манеже, писал «Серую лошадь», обедал у Бардина, вечером у Пьерри, утром за мной зашел Анри Шеффер, завтракал с ним в его мастерской, оттуда зашел за Пьерри в министерство, затем смотрели диораму, обедал и провел вечер у него, сонливость и тяжесть, 36, утром у себя в мастерской, исправление печи заставило меня совершить прогулку в музей, любовался Пуссином, затем Веронизе, для чего влез на стремянку. Попробовал переписать голову умирающего, вечером у Пьерри, хороший вечер, проведенный в интересных разговорах, вечером, вернувшись домой, получил послание от Тиффе, у Леблана, возвращался вечером с Дюфрином, он заразил меня своим пылом, говорили о Веронизе, Он тоже изображает страсть. Надо мало есть за обедом и работать по вечерам одному. Я думаю, что бывать время от времени в большом свете или просто в свете менее вредно для развития и умственной работы, чтобы по этому поводу не разглагольствовали так называемые артисты, нежели выдерживать их собственные посещения. Все их разговоры да нельзя вульгарны. От них надо спасаться в одиночество, но жить следует в воздержании, как Платон. Это средство сосредоточить свой энтузиазм на чем-либо одном, когда ежеминутно отвлекаешься куда-то в сторону и постоянно нуждаешься в обществе других. Дюфрин безусловно прав. То, что переживаешь наедине с самим собой, остается крепким и непорочным. Как бы ни было велико удовольствие делиться своими переживаниями с другом, надо объяснять слишком много оттенков. Может быть, каждый их и чувствует, однако на свой лад, а это ослабляет у каждого впечатление. Раз он мне советует, да я и сам признаю необходимость побывать в Италии одному и жить одному, когда я там устроюсь, начнем теперь же привыкать к этому. Отсюда проистекут и другие счастливые перемены. Вернется память, настоящее разумение и порядок. Дюфрин говорил о Шарле 29, что в его манере нет настоящей непосредственности. Бросается в глаза ловкости приемы. Подумать об этом. Утром был с Шан-Мартеном у Конье, где завтракал. Видел маску, снятую с моего бедного жирика. О, священное изображение! Мне хотелось поцеловать его, его бороду, ресницы. А его необычайный плод какие руки, какие головы. Я не в силах выразить восторг, который он во мне вызывает. 168. Виделся с Фиделем у него, потом у Резинера. Обедал с ним. Вновь встретился с Фиделем, когда собирался идти смотреть вчера, вторник, 30 марта, среда, 31 марта, четверг, 1 апреля, 37, пятница, 2 апреля, суббота, 3 апреля, воскресенье, 4 апреля, итальянку в Алжире. Проспал весь вечер, точно больной. Писать короткими и маленькими кистями, избегать протирания маслом. Мне захотелось сделать набросок с картины Жирика. Надо спешить со своей собственной. Какой великий образец, и какое драгоценное воспоминание об этом необыкновенном человеке. Весь день в мастерской. Частью отделывал фон. Зашел Г. Кутон. Он внушил мне желание посмотреть рисунки Демиль, мистера. Обедал у Руже, там видел Франсуа и Анри Вернина Кайте, Д. У Пьерри вечером. Сейчас я читаю «Колеба» Вильямса Ноль. Был с деканом у герцога Орлеанского, смотрел его галерею. В восторге от жены разбойника Шница 31. Встретил Штей, Бена. Хочется сделать несколько маленьких картин, главным образом для того, чтобы купить что-нибудь на распродаже Жирика. Вечером Джен Шор. Все убеждают меня в необходимости еще более замкнуться в моем уединении. Самые лучшие и наиболее драгоценные мгновения моей жизни уходят на развлечения, которые, по существу, приносят только скуку. Возможность или ожидание этих развлечений начинает подрывать и тот небольшой остаток сил, который еще уцелел у меня от скверно проведенного накануне дня. Память, ни на чем не упражняясь, гибнет или слабеет. Я тешу свою потребность действовать бесполезными проектами. Тысячи ценных мыслей остаются бесплодными, ибо лишены продолжения. Они меня пожирают, они разоряют меня. Враг засел в крепости, в самом сердце. Он на все накладывает руку. Думай о благах, которые ты получишь вместо этой пустоты, ежеминутно уводящей тебя от самого себя, о внутреннем удовлетворении и ясной памяти, о хладнокровии, которая достигается правильной жизнью, о здоровье, которое не будет расшатываться постоянными уступками приходящим возбуждением, в которые втягивает тебя чужое общество, о законченных работах, о постоянном труде. Был у себя в мастерской, пришел Шеффер, и я начал с него портрет. Пообедали вместе у Босси. Изредка это ничего. Плохо было в прошлом году с этой привычкой к званым обедам, к приемным дням, к ожиданиям их. 38. Вечером у Гэжи Гейморде, где узнал о новом несчастье с моей сестрой. Когда же, наконец, она обретет покой? С какими негодяями ей приходится иметь дело? Достать себе Пангипокризиаду 32. Можно будет сделать к ней несколько рисунков. Также, ряд рисунков к Рене 33 и к Мильматуи. Утром виделся с Фильдингом по дороге к сестре. Встретил Дюфрена. Затем у Жиго. В мастерской. Работал мало. Руже. Вечером у Пьерри. Обедал у Сулье. Там же Фильдинг. В мастерской Анри Шеффера. Начал у себя маленького Дон Кихота. Обедал у Дюпона и был у Диверия 35. Стараться приблизиться к непосредственности маленького и артрета моего племянника. Еще одна среда, а я почти не подвигаюсь вперед. Зато время бежит. Сегодня утром приходила Елена. Работал над маленьким Дон Кихотом. Вечером был Леблан, потом я пробовал литографировать. Несколько замечательных проектов в этом смысле. Шаржи в духе Гои. Основное и самое главное в живописи – это контуры. Если они есть, то живопись будет закончена и крепкой, даже если все остальное будет крайне небрежно сделано. Мне, больше чем кому-нибудь, надо следить за собой в этом смысле. Постоянно помнить об этом и начинать всегда с этого. Рафаэль именно этому обязан своей законченностью и часто также Жирика. Бегло просмотрел все, что записывал до сих пор. Очень жалею о пропусках. Мне кажется, что я еще остаюсь хозяином тех дней, которые я отметил здесь, хотя они и прошли. Те же, которые не занесены на эту бумагу, исчезли, как будто их и не было. В какие потемки я погружен? И неужели эта несчастная, хрупкая бумага должна в силу моей человеческой слабости стать единственным остающимся у меня памятником моего существования? Будущее темно, прошлое, от которого не осталось следов, таково же. Я жаловался на то, что вынужден прибегать к этой записи, но зачем постоянно негодовать на свою слабость? Разве я мог бы прожить день без сна и пищи? Это относится к телу. Но мой ум и история моей души, понедельник, 5 апреля вторник, 6 апреля среда, 7 го 39, четверг, 8 апреля пятница, 9 го суббота, 10 го воскресенье, 11 апреля. Неужели все это должно исчезнуть только потому, что тем, что может сохраниться, я не хочу быть обязанным этому принудительному записыванию? Наоборот, превосходное дело, обязательство ежедневно выполнять небольшой долг, одно какое-нибудь дело, постоянно и строго выполняемое, упорядочивает и все остальное в жизни. Все вращается вокруг него. Сохраняя историю того, что я испытываю, я живу вдвойне. Прошлое будет возвращаться ко мне, будущее всегда со мною. Начать зарисовывать как можно больше моих современников. Много медалей, это для ногой натуры. Людей нынешнего времени, в духе Микеланджело и Гои, в духе Лемерси, а не Шарли, чтобы был бич. Прочесть Пангипокризиаду. Скоро я останусь без денег. Надо налечь на работу. Работал над Дон Кихотом. Вечером был на Танкриде. Мало удовольствия. Попытанные сульи заходили ко мне вечером. Купил немецкие гравюры времени Людовика XIII. Сегодня позировал Бержини. Заплатил ему 3 франка. Переделал человека в углу и Пьер. Вечером, Пьерри, кончил Лейчестера. Иногда мне приходит желание вместо одной картины большого размера сделать много маленьких, но написанных с удовольствием. Рано пришел в мастерскую. Заходила Елена со своими товарищами. Бержини переписал человека, уцепившегося за лошадь. Заплатил ему 3 франка. Обедал с Попытаном, Лелевром, Камера, Сулье и Феде, Лем. Был у Камера. Удивительная живопись. Слегка выпили. Сегодня вечером едва вожу пером. Рассуждал о философии на улице с этим сумасшедшим Феде и Лем. Утром заходил на минуту Пьерри. Камера. По поводу головы лошади. Завтракал. В Люксембурге. Каирские мятежники. Полны силы, большой стиль. Очаровательный Энгр. И потом моя картина, которая доставила мне большое удовольствие. В ней есть недостаток, который повторяется и в том, что я сейчас пишу, в частности, в женщине, привязанной к лошади. Нет настоящей силы, красочной плотности, контуры смазаны и недостаточно четки. Нужно постоянно иметь это в виду. Работал в мастерской, переделывал женщину, стоящую на коленях. Видел Веласкеса и получил разрешение его копировать. Он совсем овладел мной. Вот то, чего я так долго искал, этот мазок, и твердый и текучий в одно и то же время. Что особенно надо запомнить, это руки. Мне кажется, что, соединяя эту манеру письма с четкими и смелыми контурами, можно было бы с легкостью писать небольшие картины. Был у турка в Пале-Рояле. Что за жалкий еврей, с этим плащом, на который он даже не хотел дать мне взглянуть. Как бы то ни было, я почти уразумел его покрой. Рано возвращаюсь домой, поздравляя себя с тем, что копирую Веласкеса, и полон воодушевления. Какое безумие постоянно откладывать на будущее наилучшие сюжеты. Что касается моей картины, то надо сохранить в ней все, что вышло удачно. Хотя бы даже это было сделано в манере, от которой я уже отхожу. В следующий, если и не будет прогресса, то все же что-то новое. Но возвратимся к моему предыдущему размышлению. С этой глупой манией откладывать всегда делаешь вещи, которые уже не увлекают и потому выходит плохо. Чем больше над ними работаешь, тем хуже они кажутся. Ежеминутно мне приходят в голову превосходные замыслы, и вместо того, чтобы их привести в исполнение в то самое мгновение, когда они исполнены очарования, которое придает им воображение в момент подъема, даешь себе лишь обещание сделать их позднее. Но когда же, потом забываешь или, что еще хуже, уж не находишь больше никакой привлекательности в том, что способно было нас вдохновить. Вот из-за такого шатания и беспомощности духа, как у меня, одна фантазия сменяется другой быстрее, нежели ветер меняет направление и поворачивает парус в обратную сторону. Бывает, что у меня в голове целая куча сюжетов. Ну, и что с ними делать? Они пролежат, как в кладовой, холодно дожидаясь своей очереди, и никогда миг вдохновения не оживит их дыханием Прометея. Их придется вытаскивать из ящика, когда наступит необходимость превратить их в картины. Это смерть гения. Что будет сегодня вечером? Целый час я колеблюсь в выборе между Мазепой, Дон Жуаном, Тассо и множеством других. Я думаю, самое лучшее было бы при выборе сюжета не прибегать к старым темам и ничего из них не брать. Ибо, что может быть глупее этого? Среди сюжетов, которые я отобрал по той причине, что когда-то они казались мне хорошими, что может определить мой выбор теперь, когда я совершенно одинаково отношусь ко всем им. Уже одно то, что можно колебаться между двумя сюжетами, предполагает полное отсутствие вдохновения. Конечно, если бы я сейчас взял палитру в руки, а я умираю от желания это сделать, великолепный Веласкес заполонил бы меня. Мне хотелось бы покрыть коричневый или красный холст сочным и жирным слоем краски. Что же следовало бы сделать, чтобы найти сюжет? Открыть книгу, способную вдохновить, и ввериться своему настроению. Есть книги, всегда оказывающие свое действие. Их-то, как и гравюры, и надо иметь под рукой. Это Данте, Ламартин, Байрон, Микеланджело. Сегодня утром я видел у Дроллинга несколько фрагментов фигур Микеланджело, срисованных Дроллингом. Боже, какой человек, какая красота! Необычайно и вместе с тем изумительной вещью было бы сочетать стиль Микеланджело со стилем Веласкеса. Эта мысль пришла мне тотчас же, как я взглянул на рисунок. Он нежен и мягок, формы имеют ту мягкость, которая, думается, возможно только в пастозной живописи. И в то же время контуры могущественно очерчены. Гравюры с Микеланджело не дают об этом ни малейшего представления. Именно тут он достигает высочайшего мастерства в выполнении. Есть это и у Ингра. Его письмо мягко и не перегружено деталями. Как это облегчает работу, особенно в маленьких картинах. Я рад, что вспомнил об этом впечатлении. Хорошенько запомнить эти головы у Микеланджело. Попросить их у Дроллинга, чтобы скопировать. Руки действительно замечательны. Крупные обрамления, простые щеки, неизмельченные носы. Поистине здесь то самое, что я всегда искал. Это же было в маленьком портрете Жирика, который находился у Бертина, немного в моей салтеры в портрете моего племянника. Я бы достиг этого скорее, если бы раньше увидал, что этого можно добиться только с помощью твердых 42 контуров. Это безусловно есть в стоящей женщине на моей копии с Джорджини. Ноги и женщины на траве. Есть это у Леонардо да Винчи. Много у Веласкеса, и совсем иначе у Ван Дейка. У него слишком жидкое письмо, и его контуры вялые и дряблые. У Джорджини же этого много. Нечто подобное и очень пленительное есть в знаменитой спине на картине Жирика, в голове и руке безбородого юноши и в мизинце ребенка, лежащего на краю плота. Запомнить нижнюю часть в фигуре, которую он писал с меня, какое было бы счастье купить на его распродаже одну или две его копии со старых мастеров. Его семейный портрет с Веласкеса и Д.Р. Утром зашел к Сулье. Его самого не было. Я хотел взять его ящик с красками, чтобы пойти копировать Веласкеса. Был у Шампиона, оттуда, к себе в мастерскую. Лихорадка в работе. Переделал и переместил человека у лошади и человека на лошади. Полное увлечение. На минуту заходил Анри Шеффер, потом мой племянник. Вернулся к себе, чтобы переодеться. Был у Сулье. Мне пришла фантазия делать литографии животных, например, тигр на трупе человека, коршуны и т.д. Обедал у Г. Геймарди. Г. Жадеконфлан заходила вечером. Она очаровательна. Эки я уволень, черт побери. Надо признаться, что моя жизнь изрядно заполнена. Меня все время словно слегка лихорадит, и это предрасполагает к живому волнению. Она мне очень понравилась в своей круглой шляпе с маленькими перьями. Она как будто благоволит ко мне. Надо не забыть послать к ней торговца зонтиками, завтра же, если возможно. Время, сражающееся с хаосом на краю пропасти в день светопредставления. Стихи какой-то дамы. Надо сделать большой эскиз в Ацариса 36. Турки, пораженные и застигнутые врасплох, бросаются друг на друга. Утром был у Сулье, взял его ящик с красками. Позавтракал с ним. Потом, к Веласкесу. По возвращении в мастерскую меланхолическое, или, скорее, печальное настроение. Работал над Дон Кихотом. Пришел Пьерри, обедал с ним, проводил его жену к пастыре. Был у Леблана, закончил литографию. Заходил Дюфрин, вернулся с Пьерри. Понедельник 12 апреля вторник, 13 апреля 43, 14 апреля четверг, 15 апреля неуловимые состояния, овладевающие мною почти всегда по вечерам. Тихое философское удовлетворение, почему я не могу удержать тебя, я не жалуюсь на свою судьбу. Все же не мешает побольше здравого смысла, который учит мириться с неизбежным. Не следует откладывать до более благоприятного времени ничего такого, что я мог бы с удовольствием сделать теперь. Того, что мною сделано, нельзя будет отнять у меня. Что же касается смешного страха сделать вещь ниже того, что можешь сделать, вот это и есть главный грех. Это и есть убежище глупости, которое надо взять приступом. Несчастный смертный, ты ни на что не можешь полагаться. Ни на память, которая изменяет тебе, ни на телесные силы, которые ничтожны, ни на изменчивость ума, который борется с этими впечатлениями, по мере того, как они овладевают тобой. В глубине твоей души есть что-то, что постоянно твердит тебе. Смертный, на краткий срок изъятый из вечной жизни, подумай, как драгоценны твои мгновения. Надо, чтобы твоя жизнь принесла одному тебе все то, что каждый из прочих смертных извлекает из своей. В конце концов я знаю, что хочу сказать. Думаю, что все в большей или меньшей степени действительно мучились этим. Демье был у Леблана. Он уезжает в Египет. Дюфрин обещал мне Пангипокризиаду и стихи Ламартина. Вторник, 13 апреля. Сегодня утром Веласкес. Помешали. У дяди. Обедал с ним. Вечером Пьерри. Он принял решение стать портретистом. Он прав. Начиная с будущего месяца, он будет каждый день по утрам приходить в мою мастерскую. Утро за Веласкесом. Заново начал голову, которая была слишком велика по корпусу. Прервал, чтобы пойти завтракать, и хорошо сделал. После этого я проработал до 4,5 часов. Заходил Леблан. Обедал у Ружи. Вернулся к себе, чтобы переодеться для оперы. Зашел к Пьерри, который зовет меня завтра на обед. Слишком большая толпа на этом концерте. Вечер провел у Гэжи Лелиевр. Карточные фокусы и т.д. Утром ходил выбирать турецкий костюм к Гэжоп, что заставило меня опоздать на свидание с Еленой и Лорой. Сильно подвинул маленького Дон Кихота и начал писать Джен Шор, 44. Вернулся к себе. Сделал композицию Джен Шор для литографии. Пообедал у Лака и вернулся к себе. Читал Леди Абли Аутсорпс и немного поспал. В 11 часов зашел к Людовику. Довольно занятно. Это развлечение мне по сердцу. Там был Дюфрин. В первый раз видел Либорна. Аделина была очаровательна. Вернулся в 3,5 часа. Утром в мастерской. Заходили Елена и Лора. Потом работал над Дон Кихотом. Позднее, над Джен Шор. На минуту был Фильдинг, затем Дикен. Обедал с Пьерри и, оставшись у него, начал рисунок Карла 9. В мастерской с 9 часов. Пришла Лора. Портрет подвигается. Приехал Г. Лемалли, купил турка на лошади. Заходил Пьерри. Прогулка по Елисейским полям. Застали у себя Феликса. Обедал у Пьерри и провел вечер, работая над Карлом 9. Смотрел с большим удовольствием кальки маленьких рисунков Жирика. Веласкес. Прервали около 11 часов. Встретил Теля у Маришаля. Вернулся к Кутюрье до 3,5 ночи. В мастерской. Приходил торговец картинами. У Фильдинга. Обедал у Ружи. Вернулся к нему. Кафе на улице Бурбонов. Попал домой в 10:45. Хочется писать на сюжеты революции, например, прибытие Бонапарта к египетской армии, прощание в Фонтенбло. Возвращаюсь от Леблана. Много говорили о Египте. Туда съездить стоит очень дешево. Дай бог, чтобы я туда попал. Будем думать об этом. О, если бы мой дорогой Пьерри смог поехать вместе со мной. Вот человек, который был бы мне нужен. А пока будем стараться избегать связей, которые затемняют рассудок и расшатывают здоровье. Вставать с позаранку. Не запамятовать об арабском языке. На этих днях схожу к Демье, чтобы получить кое-какие сведения об его занятиях. Что такое поездка в Египет? Каждому это кажется мечтой. А что если это почти то же, что съездить в Лондон. На 300 франков Делоши плана побывали там. Жизнь там дешевле, чем здесь. Надо выехать в марте и вернуться в сентябре. Тогда хватит времени посмотреть и Сирию. Суббота, 17 апреля, воскресенье, 18 апреля, понедельник, 19 го вторник, 20 апреля, 45. Среда, 21 го четверг, 22 го. Разве это значит жить, прозябать, как гриб на гнилом пне? Мелочные привычки засасывают меня целиком. К тому же надо заранее приготовляться. Пока я держусь на ногах, надеюсь материально просуществовать. О, если б небу было угодно, чтобы салон предоставил скорее возможность начать путешествие. Шеффер должен мне сообщить об одном деле. Он провел часть дня в моей мастерской. Я почти кончил Дон Кихота и очень подвинул Джен Шор. Я из всего создаю себе страхи, и мне вечно кажется, что какое-нибудь затруднение будет длиться вечно. Я сам, говорящий это, тоже не вечен. И это утешение. Моя литография, сделанная у Леблана, вышла неплохо. Феликс заходил на минуту ко мне в мастерскую, а Анри – к Леблану. Было трио на духовых инструментах. Вчера Баттон мне доставил большое удовольствие своими шаловливыми импровизациями на рояле. Эдуард в восторге от моего Веласкеса. Он говорит, что это самый замечательный из всех, какие он видел. Этот славный Пьерри привел меня в восторг тем, что с таким же увлечением, как я, строил все те проекты, которые занимали меня сегодня вечером. Он также опьянен ими, как и я. С раннего утра за Веласкесом, но не мог работать, позавтракал и побывал у Канье. Сделал для него плохой набросок с натуры, сделал рисунок с Жирика. Надо изучать контуры, как это делал Фидель в мастерской. Я смог бы сделать несколько таких рисунков в академии. Канье посоветовал мне посмотреть Иосифа, Мигеля 37, вечером у Пьерри. Он, так же как и я, восхищен наброском с Жирика. Утром у Шеффера, чтобы посмотреть его стремянку, возвращался с Анри и потерял у него все утро. Вернулся к себе около 2 часов и нашел письмо брата для пересылки в Мюнхен, которое тут же отправил по почте. Обедал с Анри Дюгом. Вечером встретился с Анри Шеффером и пошел с ним в кафе, но, конечно, только из любезности, так как я засыпал. Он рассказал мне, что сегодня у его отца был деда 38 и что, говоря о моем проекте взять несколько учеников, деда сказал, что я буду худшим среди этих почкунов. Не знаю, повлияло ли это на мое самочувствие в течение всего вечера, но я в глубокой меланхолии. 46. В мастерской. Работал над маленьким Дон Кихотом и как будто кончил его. Не нашел ни Теля, ни Эдуарда. Обедал с Анри, Фильдингом, Сулье у Северской заставы. Вечером снова был у них. Утром работал над литографией для Жиго, потом завтракал у Шан-Мартена. Встретил Маракетти и познакомился с ним. Обедал у Татин после напрасной прогулки на Марсовом поле, где хотел посмотреть упражнения в стрельбе. Бреверы, английский бар. Стрельба из пистолета и довольно удачно на Елисейских полях. Пунш у Ламблина. Бильярд на углу улицы Бурбон. Забыл. Утром после завтрака был у Алле 39. Совершенно очарован его новой статуей. Его моряк доставил мне величайшее удовольствие. Что меня поразило и о чем мне сегодня вечером напомнил Шан-Мартен, это то, что тут что-то напоминает живопись Жирика. Может быть, именно это помогло мне увидать и его сильные и слабые стороны. Я сравнивал впечатление, которое вызывает этого рода стиль ног и бедер в статуе Алле, с впечатлением от стиля Микеланджело. Помнить об этом, чтобы не делать ни того, ни другого. Хорошее лежит посередине. Воспоминание о маленькой группе из камня, сделанной Жирика 40, приводит меня в восторг. Было бы очень интересно затеять что-нибудь в этом роде, но для этого надо быть неистовым трудолюбцем. Где найти время, чтобы успевать сделать все? В мастерской около 11 часов. Сперва был у Пьерри, потом у Сулье. Пьерри зашел за мной снова. Работал над турком второго плана, наблюдающим за пожаром. Пришел Анри и читал Диабли Аутсорпс. На минуту был Феликс. Обедал с Пьерри. Затем был у Г. Лилиевра, но не застал его. У Г. Геймарди. Луи, как мне кажется, очень плох. Было очень больно видеть его таким. К этому примешивалось также торжественное и мрачно-поэтическое ощущение человеческой немощи, неисчерпаемый источник самых глубоких волнений. Почему я не поэт? Но по крайней мере надо, чтобы в каждой из своих картин я чувствовал как можно сильнее то, что хочу передать душе других людей. Аллегория представляет собою благодарное поле, слепой рог, увлекающий за собою всех, старающихся тщетно своими мольбами и воплями удержать его неумолимую руку. Пятница г23 г суббота, 24 г воскресенье, 25 г 47, понедельник, 26 апреля. Я думаю, и это мне давно казалось, что было бы замечательно вдохновиться и писать стихи, рифмованные или нет, все равно, на какой-нибудь сюжет, чтобы помочь себе со всем пылом проникнуться им, дабы начать его в живописи. По мере того, как я буду привыкать передавать все мои мысли стихами, я буду писать их довольно легко или, во всяком случае, на свой лад. Надо попробовать написать на тему о Хясе. Итог моего времяпровождения всегда один. Бесконечное желание того, чего никогда не получишь. Пустота, которую не можешь заполнить. Страшная жажда творить всеми возможными способами. Борьба, всеми силами, со временем уносящим нас с собой, и с развлечениями, покрывающими мутью душу. И вместе с тем почти всегда нечто вроде философского спокойствия, которое готовит к страданию и поднимает над мелочами. Но, может быть, и на сей раз все это лишь воображение, которое вводит в обман. При малейшей неприятности, почти всегда, прощай, философия. О, я хотел бы слить мою душу с чужой. Г.Н. Ривьеру Перпиньяна говорил о Сен-Леоне в романе Годвина. Он открыл секрет делать золото и продлевать жизнь при помощи особого эликсира. Все его несчастья становятся следствием этих роковых открытий, и, однако, среди своих страданий он находит тайное наслаждение в обладании странными средствами, которые осуждают его на одиночество в мире естества. Увы, я не смог открыть таких тайн и принужден оплакивать в себе то, что являлось единственным утешением этого человека. Природа положила преграду между моей душой и душой самого близкого мне друга. Он чувствует то же. Если бы еще я мог хотя бы на досуге вынашивать эти впечатления, которые я один переживаю по-своему. Но закон непостоянства делает себе забаву и из этого последнего утешения. Негоды нужны для того, чтобы разрушить невинные радости, которые любое событие рождает в живом воображении. Каждое уходящее мгновение либо уносит, либо искажает их. Сейчас, когда я пишу, я успел почувствовать 20 вещей, которых не узнаю, если они будут выражены. Моя мысль ускользает от меня. Лень моего ума, или, вернее, слабость его, вредит мне больше, чем медленность пера или недостаточность языка. Ведь это пытка столько чувствовать и воображать, тогда как память дает всему этому постепенно испаряться. Как бы я хотел быть поэтом, все вдохновляло бы меня. Попытка борьбы со своей непослушной памятью разве не была бы средством Сочи 48?